Эпилог. Замок правителя черных драконов. 6 лет спустя. «Стража!» — взревел король земель Ронарии. «Да, ваше величество!» В дверях тронного зала появились 2 дракона в металле. «Все готово? Все на своих местах. Тщательное внимание уделите коридорам. Именно там и происходит все самое страшное. Еще раз повторяю, если они опять найдут, что поджечь, то я из вас самолично факелы сделаю. Ясно? Убрали все опасные детали из интерьера, правое крыло закрыть». «Так с недавнего времени закрытые двери для них не помеха», — виновато произнес один из стражей. «Улария освоила порталы». «Твою же мать! Точно!» — ругнулся король на нервной почве. «И как я только мог забыть!» Мон взволнованно вздохнул и приложил ладонь к лицу. «Вывести всех стражей, чтобы замок кишел ими! Отследить передвижение неугомонной четверки будет просто нереально. Но нам придется. Боги, когда они собираются все вместе, то мой замок сначала загорается, потом его топят. Далее он подвергается перестройке по малейшему желанию, причем принимает разнообразные формы. Я уже забыл, каким он был до рождения малышей». Внутри испытывал дикое волнение, ведь сегодня явно произойдет опять что-то из ряда вон выходящее. Но против моей воли на лице растянулась счастливая улыбка, потому что эту четверку я любил больше жизни. Даже Минариан отошел на задний план. Мой внук со своими друзьями смог затмить для меня весь мир. Они стали моей отдушиной, кислородом. Каждый раз я с замиранием сердца ждал их появления. Если изначально накрывал шок от всего того, что детишки вытворяли у меня под носом, ведь эта четверка родилась от истинных пар, и их возможности в магии устрашали, то потом я просто начал тщательно готовиться к каждому их приходу. Вот и сегодняшний день не стал исключением. Их родители решили порадовать меня и отвлечь от тяжкого правления своим государством. Именно так это прозвучало с их слов, а на самом деле они просто отправились на земли Лайлинсии на званый ужин, оставляя детишек на меня. Но я был только рад такому. Кантор, Сиена, Улария и Тантас — эти ребятишки стали смыслом моей жизни. У каждого из них имелись в замке собственные покои. Я сам на этом настоял. Разница в их возрасте была не столь значительная. Самая маленькая из них была Сиенель, дочь Тариана и Лайлинсии. Белокурая девчушка с небесно-голубыми глазами, копия своих родителей. Она была младше Тантаса, сына Кириана и Алисы, на 2 месяца. Между ними была Улария, дочь Салдора и Осирии, и мой внук, Кантор. 2 дракона, водная Магиана и маг, обладающий способностями Алисы. Они порой вытворяли такое, что даже страшно становилось. Стража каждый их приход вспоминала с содроганием. Кто-то с нервным тиком, но это все ерунда, ведь дети — цветы жизни. Сын отказался принимать у меня трон, заявляя, что пока ему уж точно не до правления. Они с Дионикой возвели себе дом недалеко от Алисы и Кера, убегая из замка. Было немного печально, но именно этот поступок поспособствовал тому, что я стал чаще выбираться из своих хором. Водный маг, ректор Тариан, сыграл свадьбу с Лайлинсией почти сразу же после снятия проклятия. Они решили поселиться на территории земель Ронарии, что несказанно порадовало. Король эльфов пыхтел от недовольства, но сильно противиться не стал. Минариан и Дионика отправились на церемонию бракосочетания следом за водным магом и эльфийкой. Государство почти месяц стояло на ушах, обсуждая столь знаменательные моменты. Салдор остался работать в Академии старшим магистром боевого факультета, а Осирия отправилась на помощь Дионике в оранжерею. Как ни пытался объяснить дочери, что работа ни к чему, ведь она будущая правительница, но Ди лишь отмахивалась, заверяя, что ей нравится это занятие. Родители Кериана так и не смогли вымолить у него прощения. Мать пыталась, но он не подпустил ее к порогу собственного дома. Алиса до сих пор пытается убедить мужа дать им 2-й шанс, но Кер непреклонен. Хотя, может, это и к лучшему. Когда родители Салдора узнали, что семья едва не понесла страшную потерю, то потом пришлось откачивать еще и их. Но радость от пополнения смогла мгновенно всех оживить. Сына Ребекки потрясла та ситуация. Для парня стало полным шоком, что родная мать отказалась от него. Он долго не мог прийти в себя, но именно это изменило его. Арчинель стал другим, причем в лучшую сторону. Он навещает могилу своей матери, которую похоронили как положено. Пусть она и не заслужила этого. Камере долго вымаливала прощение за содеянное. Она винила и корила себя. В итоге девушка покинула земли Ронарии, переселяясь в другое государство. Она начала новую жизнь, и я очень надеялся, что Камере сможет забыть весь тот ужас, который ей пришлось пережить. Из раздумий меня вырвали визг, крики и топот ног, которые отчетливо слышались из коридора. «Ваше Величество!» — напрягся стражник. «Дети здесь! Мы все готовы!» «Отлично, Рейстан!» — довольно кивнул я, вставая с трона. «Главное — следить за дочерью Осирии Салдора, Уларией. 5 лет, а порталы создает за долю секунды. Вся в мать!» — счастливо просиял я. Грохот распахнувшихся дверей. «Дедушка!» — счастливый крик Кантора, моего внука. «Мы пришли!» «Хорошие мои!» — поспешил навстречу малышам. «А я вас уже заждался!» С появлением иномерянки наши жизни кардинально поменялись. Если изначально я не мог найти себе места от переживаний, ведь Алиса могла принести глобальные проблемы, то сейчас я могу сказать с твердой уверенностью. Благодарю богов, что они послали в наш мир эту девушку. Конец книги. Текст читала Аня Грей.